опирайтесь на кисти и колени. Первая фаза упражнения изометрическая. Правая рука и в выпрямленном положении поднимается вверх до уровня параллельного полу. Голова и шея расположены горизонтально полу. Взгляд направлен вперед и вниз. Удерживайте положение в течение 15-30 секунд. Вторая фаза. После первой фазы вернитесь в исходное положение. Это фаза расслабления. Повторить упражнение для противоположной руки. Общее число повторений 1-3 раза. Упражнение 31. Кошка ноги. Упражнение предназначено для тренировки нижней части длинных мышц спины. Исходное положение. Стоя на четвереньках, руки выпрямлены, ноги согнуты в коленных суставах. Опирайтесь на кисти и колени. Первая фаза упражнения изометрическая. Поднимите правую выпрямленную ногу вверх до уровня параллельного полу или чуть выше. Удерживайте положение в течение 15-30 секунд. Далее повторите для противоположной ноги. Общее число повторений 1-3 раза. Упражнение 32. Вариант упражнения «Кошка ноги». Повторите то же самое упражнение, но в исходном положении руки наполовину согнуты в локтевых суставах. Сделайте упражнение для обеих ног. Упражнение 33. Более сложный вариант упражнения «Кошки ноги». Повторите то же самое упражнение, но в исходном положении руки согнуты в локтевых суставах. Опора на оба коленных и локтевых сустава. Повторите для обеих ног. Общее число повторений для каждой стороны 1-3. Упражнение 34. Тренируем поясничный изгиб. Упражнения предназначены для тренировки в целом стабилизаторов поясницы, мышц спины и брюшного пресса. Исходное положение, стоя на четвереньках, руки выпрямлены, ноги согнуты в коленных суставах. Опирайтесь на кисти и колени. Первая фаза упражнения изометрическая. В медленном или среднем темпе заведите кисть одной руки за спину и поместите ее вверх на поясницу. Удерживайте положение в течение 1-2 секунд. Затем верните руку в исходное положение. Повторите для противоположной руки. Во время движения осуществляется изометрическое напряжение мышц спины и брюшного пресса. Необходимо поддерживать поясничный изгиб и одновременно слегка напрягать брюшной пресс, не давая животу свободно отвисать. То есть динамически двигаются руки, а спина и пресс тренируются в изометрическом режиме. Общее число движений для каждой руки 10-12 раз. Упражнение 35. Шагаем рукой. Исходное положение. Стоя на четвереньках, руки выпрямлены, ноги согнуты в коленных суставах. Опирайтесь на кисти и колени. Первая фаза упражнения изометрическая. Правую кисть с вытянутой рукой в медленном или среднем темпе перемещайте на расстояние вытянутой руки вперед. Далее к правому колену назад, как бы шагая на месте этой рукой. Одновременно удерживайте напряжение брюшного пресса и поддерживайте поясничный изгиб. При перемещении рук напрягается пресс и спина. Повторить 10-12 раз. То же движение повторить для левой руки 10-12 раз. Упражнение 36. Шагаем ногой. Исходное положение, стоя на четвереньках, руки выпрямлены, ноги согнуты в коленных суставах.